Для тебя это совершенно бесполезно, Сиди, лейтенант. Совершенно бесполезно, ибо ты все равно вернешься сюда. А когда вернешься, не рассчитывай уже на покровительство Сигейр-бен-Шейха. «Я вернусь?» — с дрожью в голосе переспросил я. «Вернешься. Обязательно вернешься», — уверенно заявил Туарек. Как зловещая статуя, тень его вырисовывалась на черном фоне скалы. «Ты вернешься», — с силой сказал он. «Теперь ты спасаешься бегством, но ты ошибаешься, думая, что теми же глазами будешь смотреть на свет, возвратившись домой, какими смотрел на него до встречи с Антинеей. Одна мысль всюду будет преследовать тебя, и в один прекрасный день, через год, через 5 лет, может быть, даже через 10, ты снова пройдешь тем же коридором, через который ты только что прошел». «Замолчи, Сигейр-бен-Шейх, замолчи!» — дрожащим голосом крикнула Танит-Зырга. «Замолчи сама, противная букашка!» — прикрикнул на нее Сигейр-бен-Шейх. Он зловеще рассмеялся. «Видишь ли, малютка боится, потому что она знает, что я говорю тебе правду, потому что она знает историю лейтенанта Гильберти». «Лейтенанта Гильберти?» — переспросил я, чувствуя, что виски мои покрылись холодным потом. «Это был итальянский офицер. 8 лет тому назад я встретил его между Ратом и Радамесом. Случилось так, что любовь к Антинее не вполне убила в нем любовь к жизни. Он попытался бежать, и эта попытка удалась ему, не знаю как, потому что я не помогал ему. Он вернулся на родину. И что же? Слушай. Ровно через 2 года, день в день, отправляясь в поход за новыми пленниками, я нашел у северной преграды полумертвого от голода и усталости человека, тщетно искавшего вход в ограду. Этот несчастный оказался лейтенантом Гильберти. В красном мраморном зале он стоит в нише номер 39. Туарек тихонько рассмеялся. «Вот тебе и история лейтенанта Гильберти, которую ты хотел знать. Ну, будет, садись на верблюда». Я беспрекословно повиновался. Танит-Зырга, примостившись на крупе верблюда, обняла меня сзади своими худенькими ручками. Сигейр-бен-Шейх все еще держал животное за узду. «Еще одно слово», — сказал он, указывая мне пальцем на темное пятно на юге, резко выделяющееся на синем фоне горизонта. «Видишь эту точку на горизонте? Она в 30 километрах отсюда. До восхода солнца вы должны доехать до нее. Там ты справишься с картой. На ней обозначен следующий ваш привал. Если вы не собьетесь с пути, по истечении 8 дней вы доберетесь до Уэда-Телемси». Верблюд, вытянув свою шею к югу, откуда веял легкий ветерок. Туарек спустил повод верблюда широким жестом. «В путь!» — сказал он. «Спасибо!» — ответил я ему, поворачиваясь на седле. «Спасибо, Сигейр-бен-Шейх, и прощай!» Издали до меня донесся его ответ. «До свидания, лейтенант де Сент-Ави! До скорого свидания!» Глава 19. Танизруфт. В продолжение 1 часа нашего бегства огромный мехари Сигейр-бен-Шейха мчал нас вперед с бешеной скоростью. За этот час мы проехали не менее 20 километров. Напрягая зрение, я направлял верблюда прямо к той точке на горизонте, которую мне указал Туарек, вершине дюны, все выраставшей в размерах по мере нашего приближения. Благодаря скорости бега верблюда легкий ветерок свистал вокруг наших ушей. Справа и слева от нас убегали мрачные, похожие на скелеты, высохшие кустарники ретема. Я услышал голос Тани Дзерги.